Глава 10. Днем в воскресенье супруги Пим вернулись из Пуэрто-Рико, и тут же к ним нагрянули визитеры из полиции. Клинк и Карелла заявились как раз в тот момент, когда супруги распаковывали чемоданы. Это была их первая поездка на Карибское море, и они сгорали от нетерпения рассказать кому-нибудь, кому угодно, о впечатлениях. Детективы оказались первыми, с кем они увиделись после возвращения. «Удивительный остров!» — воскликнул Пим. «Вы там когда-нибудь бывали?» «Нет», — сказал Карелла. «Нет», — сказал Клинк. Мистер Пим, стройный худощавый человек с ярко-голубыми глазами и песочными волосами, неплохо загорел на острове. Он распаковывал чемоданы с энергией человека, который чувствовал себя в форме. Его жена Джанин, миниатюрная брюнетка, разбирала вещи, извлеченные мужем из чемоданов, и относила их в стеной шкаф и в ванную. У нее начала облезать кожа, особенно на носу. Рассуждения мужа об острове она слушала с улыбкой. «Если судить по нашему городу, — говорил он, — можно подумать, будто пуэрториканцы — жалкие неудачники». Наркоманы, хулиганы, проститутки и все такое прочее. «Ты уж меня извини, дорогая», — добавил он, обращаясь к супруге. «Ничего, ничего, Джордж», — улыбнулась та. «Но поверьте мне, в действительности это милейшие, очаровательнейшие люди на свете», — продолжал Пим. «Например, выходим мы из Эль-Конвента, это отель в самом центре старого Сан-Хуана. Выходим мы после обеда из варьете. Кстати, прекрасное шоу. Время за полночь, правильно, дорогая?» «Да, явно за полночь», — подтвердила Джанин. «Вы представляете себе, что значит пройти по пуэрториканскому району нашего города в такое время? Хотя бы по латиноамериканской части Калвара, после полуночи. Не сочтите за выпад, дорогие друзья». «Но это означает подвергнуть себя смертельному риску, не так ли?» «Трущобы все одинаковы», — сказал Карелла. «Я бы не рискнул пройти после полуночи и по Эйнсли». «Джорджа и на Холл-авеню не затащишь», — вставила с улыбкой Джанин Пим. «Неправда», — возразил ее муж. «Холл-авеню — спокойная улица. Там можно чувствовать себя в полной безопасности, верно я говорю?» «Грабежи и нападения бывают и в хороших районах», — ответил Карелла. «Но вообще-то на Холл-авеню более или менее спокойно». «Но я, собственно, не об этом», — продолжал Пим. «Я о другом. Гуляем мы по улицам старого Сан-Хуана глубокой ночью. Единственные туристы, вокруг сплошь пуэрториканцы. Но мы совершенно не боялись, что с нами может что-то случиться». Мы чувствовали себя в полной безопасности и не сомневались, что эти люди не только не собираются причинять нам вред, но даже рады нам и в случае чего готовы прийти на помощь. Почему же тогда это происходит? Что именно? Как только они приезжают в наш город, тут же начинают выбрасывать мусор из окон, пачкают как свиньи, употребляют наркотики, продают своих сестер, нарушают порядок. «Почему так происходит?» «Может быть, они гораздо гостеприимнее, чем мы?» — спросил Карелла. «Вы так думаете?» «Может быть, если бы мы помогали им чувствовать себя в безопасности, все было бы по-другому?» «Так или иначе», — задумчиво протянул Пим, — «это очаровательный остров». «Расскажи им об Эль-Хунке», — попросила Джанин. «Ну, конечно». «Это тропический лес. Если попасть в эти дебри...» «Это самые настоящие джунгли», — вставила Джанин. «Вот именно джунгли», — подтвердил Пим. «И в них...» «Мистер Пим», — перебил его Карелла. «Я понимаю, что вам надо распаковаться, и мы пришли не вовремя, но все-таки...» «Нет-нет», — сказал Пим. «Мы можем заниматься чемоданами и разговаривать. Правда, Джанин?» «Конечно, ведь у нас нет никаких срочных дел». «Мы все равно не хотели бы отнимать у вас время», — сказал Карелла. Но, может, вы слышали об убийстве Лейденов, когда были на юге?» «Да», — подтвердил Пим, — «об этом писали газеты. Кошмар». «Кошмар», — повторила его жена. «Вы их хорошо знали?» «Примерно так, как соседи, живущие в большом доме», — заявил Пим. «У нас обычно говорят, что люди живут рядом много лет и понятия не имеют, как друг друга зовут». «Да, но вы-то знали Лейденов». «В квартире я у них не бывал, если вы об этом». «Мы с Джорджем живем здесь год». «Чуть больше», — поправил жену Пим. «Но в квартире Лейденов вы не были?» «Нет, ни разу». «Я была там однажды», — сказала Джанин. «Когда?» «Однажды миссис Лейден заболела. Я встретила ее утром внизу с бельем, в подвальном помещении. Она была жутко бледная. Я решила, что она вот-вот упадет в обморок, и поднялась с ней в квартиру. Ее стошнило в ванной». «Когда это случилось, миссис Пим?» «Кажется, в апреле. Да, в начале апреля, может, чуть позже». «Вы говорили, ее тошнило?» «Да, вырвало». «Она была беременна?» — спросил мистер Пим. «Кажется, об этом говорила миссис Лейбовиц». «Да, потом мы узнали, что она была беременна. Миссис Лейбовиц сказала, что у нее был выкидыш. Миссис Лейбовиц живет на нашем этаже». «Мы с ней уже виделись», — заметил Клинк. «Симпатичная женщина», — сказал Пим. «Она глухая», — добавила Джанин. «Да, у нее со слухом не очень», — подтвердил Пим. «Но кроме этого случая мы в их квартире». «Да-да, ни разу», — сказала Джанин. «А вы с ними не общались?» «Нет». «И она к вам не заходила?» «Они жили довольно замкнуто», — ответил Пим. «Лейден часто бывал в командировках, он коммерсант, продавал какие-то машины». «Трактора», — пояснила Джанин. «Я иногда сталкивалась с ней в подвале или в лифте, случайно». «Она всегда держалась очень мило», — сообщил Пим. «Да», — согласилась Джанин. «Она как-то познакомила меня со своим братом», — вспомнил Пим. «Тоже приятный человек. Они как раз выходили из квартиры». «С братом?» — переспросил Карелла. С леденящей внезапностью он вдруг вспомнил. Глория Лейден говорила, что ее невестка — единственный ребенок в семье. «Да-да, брат», — сказал Пим. «Как он выглядел?» «Высокий, хорош собой, глаза голубые, волосы темные, симпатичный». «Она не говорила, как его имя?» «Вроде бы Гарри». «Нет», — возразила Джанин. «Разве не Гарри?» — спросил ее Пим. «Уолли», — сказала она. «Точно, Уолли». Итак, шкаф был открыт, и в нем, как положено, обнаружился скелет. Скелет оказался настолько заурядным, что Карелле и Клингу даже стало досадно. «Господи, как же они надеялись на необычное, хитро придуманное убийство! Им уже осточертели эти банальные уродливые преступления, которые то и дело подкидывало им жизнь. Как мечтали они найти убийцу, который отправил бы кого-нибудь на тот свет с помощью загадочного, не оставляющего следов яда. Как им хотелось найти труп в запертой комнате без окон. С каким удовольствием они выслеживали бы преступника, который долгие месяцы вынашивал коварный план убийства, а затем привел его в исполнение, заставив всех поверить, будто это самоубийство. И что же вместо этого? Вместо этого у них есть Эндрю Лейден, рогоносец, вкалывающий на износ в Калифорнии, пока его Роза развлекается с любовником. Вместо этого у них есть Уолтер Дамаск, великий соблазнитель, у которого в одном районе Мэнди, а в другом Роза. И этот самый Дамаск по каким-то загадочным причинам решает ухлопать и любовницу, и ее супруга. Он совершает зверское убийство и так тупо инсценирует самоубийство, что любой стажер-полицейский, увидев одну стреляную гильзу, разберется, что к чему. Вот что выпало на долю Кареллы и Клинга. Псих и подонок, который переспал с Мэнди в своем свинарнике. Потом попросил ее подвести его в компанию, где играли в покер. Укокошил Эндрю и Розу и побрился электробритвой убитого им человека. Им, наверное, никогда не видеть интересных дел. Все самое интересное всегда доставалось Мэйру и Хейзу. Самое интересное в убийстве Марджи Ридер состояло в полном отсутствии мотивов. Любопытным казалось также и то, что зарезали ее как-то слишком аккуратно. Когда один человек ударяет ножом другого, что-то заставляет его снова и снова ударять жертву ножом на всякий случай. Попадались трупы, на которых было от дюжины до сотни ножевых ран. Вот это нормально, это в порядке вещей. Марджи Ридер получила лишь один удар ножом. И этого вполне достаточно, может возразить кто-нибудь. Если в кого-то всадили длинный кухонный нож, этого хватит за глаза. И все же именно отсутствие множественных ножевых ранений вступало в противоречие с тем, к чему полиция привыкла в своей повседневной жизни. Из квартиры ничего не было украдено, на трупе не было следов насилия. Приходится сбросить со счетов как ограбление, так и изнасилование. Значит, бармен Джим Мартин был прав, когда сказал, что Марджи хорошо знала убийцу. Большинство ее знакомых присутствовало на вечеринке у гитариста Луиса Йосафата Гарсона. Она же ушла оттуда одна, заглянула в бар Перри на Дебек-авеню, где, по сообщению бармена, полночи провела за разговором с неизвестным. Позже тот вернулся в бар, чтобы узнать ее имя. Не узнал, но затем мог... Ох уж эти предположения, вспомните сам. Нашел по телефонной книге адрес, явился в дом и зарезал хозяйку хлебным ножом. Но почему же он позабыл ее фамилию? И что помогло ему ее вспомнить? И почему она впустила его в 4 утра? Интересно, да? Ни капельки. Все самое интересное доставалось Мэйру и Хейзу. В этом деле самым интересным было отсутствие мотивов. Казалось, что кто-то нарочно познакомился с Марджи Ридер, чтобы ее убить. Это сбивало с толку. Ни признаков борьбы, ни порванной одежды, ни опрокинутой мебели, никаких указаний на перебранку или ссору. В том, как было совершено убийство, отсутствовали признаки безумия. Так не поступил бы человек, потерявший над собой контроль, оказавшийся не в состоянии удержаться от соблазна зарезать свою жертву. Все было просто и аккуратно. Марджи на полу в черном платье и жемчугах, из груди торчит нож. Одно единственное ножевое ранение. Аккуратно, просто, любопытно. В общем, полный кошмар.